Тут генерал-майор прочитал лекцию о том, что в последнее время, по его наблюдениям, офицеры стали разговаривать с подчиненными в товарищеском тоне, что он видит в этом опасный уклон в сторону развития разного рода демократических принципов. Солдата следует держать в страхе. Он должен дрожать перед своим начальником, бояться его. Офицеры должны держать солдат на расстоянии 10 шагов от себя и не позволять им иметь собственные суждения и вообще думать. В этом-то и заключается трагическая ошибка последних лет. Раньше нижние чины боялись офицеров как огня, а теперь... Генерал-майор безнадежно махнул рукой. Теперь большинство офицеров нянчится со своими солдатами, вот что! Генерал-майор опять взял газету и углубился в чтение. Поручик Лукаш, бледный, вышел в коридор, чтобы рассчитаться со Швейком. Тот стоял у окна с таким блаженным и довольным выражением лица, какое бывает только у четырехнедельного младенца, который досыта насосался и сладко спит. Поручик остановился и кивком головы указал Швейку на пустое купе. Затем сам вошел вслед за Швейком и запер за собою дверь. «Швейк», — сказал он торжественно, «наконец-то пришел момент, когда вы получите от меня пару оплеух, каких еще свет не видывал. Как вы смели приставать к этому плешивому господину? Знаете, кто он? Это генерал-майор фон Шварцбург!» Швейк принял вид мученика. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, у меня никогда и в мыслях не было кого-нибудь обидеть. Ни о каком генерал-майоре я и понятия не имел. А он и вправду вылитый пан Пуркрабек, агент из Банка Славия. Тот ходил в наш трактир, и однажды, когда он уснул за столом, какой-то доброжелатель написал на его плеши чернильным карандашом: «Настоящим позволяем себе предложить вам, согласно прилагаемому тарифу номер 3С, свои услуги по накоплению средств на приданое и по страхованию жизни на предмет обеспечения ваших детей». Ну вот, ну все, понятно, ушли, а я с ним остался один на один. Вот, известное дело, мне всегда не везет. Когда он проснулся и посмотрел в зеркало, то разозлился и подумал, что это я написал, и тоже хотел мне дать пару оплеух. Слово «тоже» слетело с уст Швейка так трогательно и с таким мягким укором, что у поручика опустилась рука. Швейк продолжал. «Из-за такой пустяковой ошибки этому господину не стоило волноваться. Ему действительно полагается иметь от 60 до 70 тысяч волос. Так было сказано в статье, что должно быть у нормального человека. Вот. А мне никогда не приходило в голову, что на свете существует плешивый генерал-майор. произошла, как говорится, роковая ошибка. Это с каждым может случиться, с каждым. Если один человек что-нибудь выскажет, а другой к этому придерется. Правда ж? Господин обер-лейтенант, несколько лет тому назад портной Гивл рассказал нам такой случай. Однажды ехал он из Штирии, где портняжил, в Прагу через Леобен и вез с собой окорок, который купил в Мариборе. Едет в поезде и думает, что он единственный чех среди всех пассажиров. Когда проезжали Святой Мориц, и портной начал отрезать себе ломтики от окорока, у пассажира, что сидел напротив, потекли слюнки. Он не спускал с ветчины влюбленных глаз. Портной Гивл это заметил, да и говорит себе вслух. «А, ты паршивец тоже, небось, с удовольствием пожрал бы!» А тут господин отвечает ему по-чешски. «Ясно, я бы пожрал, если б ты дал. Ну и это, вдвоем они это вот слопали весь окорок, еще не доезжая чешских будиёвиц. А звали того господина Войтех Роуз». Поручик Лукаш посмотрел на Швейка и вышел из купе. Не успел он усесться на свое место, как в дверях появилась открытая физиономия Швейка. «Осмелись доложить, господин обер-лейтенант! Через 5 минут мы в таборе! Поезд стоит 5 минут! Прикажете заказать что-нибудь? К завтраку? Когда-то здесь можно было получить недурные...» Поручик вскочил, как ужаленный, и в коридоре сказал Швейку: «Еще раз! Предупреждаю, чем реже вы будете попадаться мне на глаза, тем лучше. Я был бы счастлив вовсе не видеть вас. И будьте уверены, я об этом похлопочу. Не показывайтесь мне на глаза, исчезните, скотина, идиот!» «Слушаюсь, господин обер-лейтенант». Швейк отдал честь, повернулся по всем правилам на каблуке и пошел в конец вагона. Там он уселся в углу на место проводника и завел разговор с каким-то железнодорожником. «Разрешите обратиться к вам с вопросом?» Железнодорожник, не проявляя никакой охоты вступать в разговор, апатично кивнул головой. «А вы знаете... А бывал у меня в гостях один знакомый, — начал Швейк. Славный парень, по фамилии Гофман. Этот самый Гофман утверждал, что вот эти тормоза в случае тревоги не действуют. Короче говоря, если потянуть за рукоятку, ничего не получится. А я такими вещами, правду сказать, никогда не интересовался. Но раз уж я сегодня обратил внимание на этот тормоз, то интересно было бы знать, в чем тут суть, а то вдруг понадобится». Швейк встал и вместе с железнодорожником подошел к тормозу с надписью «В случае опасности». Железнодорожник счел своим долгом объяснить Швейку устройство всего механизма аварийного аппарата. «Это он верно сказал, что нужно потянуть за рукоятку, но он соврал, что тормоз не действует. Поезд, безусловно, остановится, так как тормоз через все вагоны соединен с паровозом. Аварийный тормоз должен действовать». Во время разговора оба держали руки на рукоятке, и поистине остается загадкой, как случилось, что рукоять оттянулась назад, и поезд остановился. Оба никак не могли прийти к соглашению, кто... собственно, подал сигнал тревоги. Швейк утверждал, что он не мог этого сделать, дескать, он не уличный мальчишка. «Я сам удивляюсь», — добродушно говорил он подоспевшему кондуктору. «Почему это поезд вдруг остановился? Ехал-ехал, и вдруг на тебе стоп! Мне это еще неприятнее, чем вам». Какой-то солидный господин стал на защиту железнодорожника и утверждал, что сам слышал, как солдат первый начал разговор об аварийных тормозах. Но Швейк все время повторял, что он абсолютно честен и в задержке поезда совершенно не заинтересован, так как едет на фронт. «Начальник станции вам все разъяснит», — решил кондуктор. «Это обойдется вам в 20 крон. Пассажиры тем временем вылезли из вагонов, раздался свисток обер-кондуктора, и какая-то дама в панике побежала с чемоданом через линию в поле. «Ай-яй-яй!» «И стоит?» — рассуждал Швейк, сохраняя полнейшее спокойствие. 20 крон. Это еще дешево. Однажды, когда государь-император посетил Жижков, некий Франта Шнор остановил его карету, бросившись перед государем-императором на колени прямо посреди мостовой. Вот. Потом полицейский комиссар этого района, плача, упрекал Шнора, что ему не следовало падать на колени в этом районе. В его районе надо было на соседней улице, которая относится уже к району комиссара Краузе, и там выражать свои верноподданические чувства. Потом Шнора... Это вот... Конечно, все, посадили. Посадили Шнора. Швейк посмотрел вокруг как раз в тот момент, когда к окружившей его группе слушателей подошел обер-кондуктор. «О, ну ладно, едем дальше», — сказал Швейк. «Хорошего мало, когда поезд опаздывает. Если бы это произошло в мирное время, тогда, пожалуйста, бог с ним. Но раз война, то нужно знать, что в каждом поезде едут военные чины, генерал-майоры, обер-лейтенанты, денщики. Каждое такое опоздание — паршивая вещь. Наполеон при Ватерлоо опоздал на 5 минут и очутился в Нужнике со всей своей славой». В этот момент через группу слушателей протиснулся поручик Лукаш. Бледный как смерть, он мог выговорить только «Швейк!». Швейк взял под козырек и отрапортовал: «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, на меня свалили, что я остановил поезд». «Чудные пломбы у железнодорожного ведомства на аварийных тормозах. К ним лучше не приближаться, а то наживешь беду, и из тебя захотят содрать 20 крон, как теперь с меня». Обер-кондуктор вышел, дал свисток, и поезд тронулся. Пассажиры разошлись по своим купе. Лукаш не промолвил больше ни слова и тоже пошел на свое место. Швейк, железнодорожный служащий и кондуктор остались одни. Кондуктор вынул записную книжку и стал составлять протокол о происшествии. Железнодорожник враждебно глядел на Швейка. Швейк спросил: «И давно вы служите на железной дороге?» Так как железнодорожник не ответил, Швейк рассказал случай с одним из своих знакомых, неким Франтишиком Мличиком из Угрженевси под Прагой, который тоже как-то раз потянул за рукоятку аварийного тормоза и с перепугу лишился языка. Дар речи вернулся к нему только через 2 недели, когда он пришел в гости к огороднику Ванеку, подрался там и об него измочалили арапник. «Ой, это случилось, — прибавил Швейк, — в 1912 году. И если мне не изменяет память, это было в мае месяце». Железнодорожный служащий открыл дверь клозета и заперся там. Со Швейком остался кондуктор, который стал вымогать у него 20 крон штрафа, угрожая, что в противном случае сдаст его в таборе начальнику станции. «Ну что ж, отлично, — сказал Швейк. — Я не прочь побеседовать с образованным человеком. Буду очень рад познакомиться с таборским начальником станции». Швейк вынул из кармана гимнастерки трубку, закурил и, выпуская едкий дым солдатского табака, продолжал: «Несколько лет тому назад начальником станции Свитова, есть такая, был пан Вагнер. Ой, был живодер, придирался к подчиненным и прижимал их где мог, но больше всего наседал на стрелочника Юнкверта, пока несчастный с отчаяния не побежал топиться. Но перед тем, как покончить с собою, Юнкверт написал начальнику станции письмо о том, что будет пугать его по ночам. Ну, ей-богу, не вру! Так и сделал. Вот сидит вот, представьте, сидит вот начальник станции ночью у телеграфного аппарата, как вдруг раздается звонок, и начальник станции принимает телеграмму: «Как поживаешь, сволочь, Юнкверт?» Представляете? телеграмка, да? Это продолжалось целую неделю, и начальник станции в ответ этому призраку разослал по всем направлениям следующую служебную депешу. «Прости меня, Юнквирт!» А ночью аппарат настукал ему такой ответ. «Повесься на семафоре у моста, Юнквирт!» Что вы думаете? Начальник станции ему повиновался. Потом за это арестовали телеграфиста соседней станции. Вот видите, между небом и землей происходят такие вещи, о которых мы и понятия не имеем. Поезд подошел к станции Табор, и Швейк, прежде чем в сопровождении кондуктора сойти с поезда, доложил, как полагается, поручику Лукашу. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, меня ведут к господину начальнику станции». Поручик Лукаш не ответил. Им владела полная апатия. «Плевать мне на все», — блеснуло у него в голове. «И на Швейка, и на лысого генерал-майора. Сидеть спокойно в Будиёвицах, сойти с поезда, явиться в казармы и отправиться на фронт с первой же маршевой ротой. На фронте подставить лоб под вражескую пулю и уйти из этого жалкого мира, по которому шляется такая сволочь, как Швейк». Когда поезд тронулся, поручик Лукаш выглянул в окно и увидел на перроне Швейка, увлеченного серьезным разговором с начальником станции. Швейк был окружен толпой, в которой можно было заметить формы железнодорожников. Поручик Лукаш вздохнул, но это не был вздох сожаления. Когда он увидел, что Швейк остался на перроне, у него стало легко на душе. Даже лысый генерал-майор уже не казался ему таким противным чудовищем. Поезд давно уже пыхтел по направлению к чешским Будиёвицам, а на перроне Таборского вокзала толпа вокруг Швейка все не убывала. Швейк доказывал свою невиновность и настолько убедил толпу, что какая-то пани даже сказала: «Опять к солдатику придираются!» Публика согласилась с этим мнением, а один господин обратился к начальнику станции, заявив, что заплатит за Швейка 20 крон штрафу. Он убежден, что этот солдат невиновен. «Вы только посмотрите на него!» — показывал он на невинное выражение лица Швейка, казалось, говорившее: «Люди добрые, я не виноват!» Затем появился жандарм, вывел из толпы какого-то гражданина, арестовал его и увел со словами: «Вы за это ответите! Я вам покажу, как народ подстрекать! Я покажу, как нельзя требовать от солдат победы Австрии, когда с ними так обращаются!» Несчастный гражданин не нашел других оправданий, кроме откровенного признания, что он мясник у старой башни и вовсе не то хотел сказать. Между тем, добрый господин, который верил в невинность Швейка, заплатил за него в канцелярии станции штраф, повел Швейка в буфет третьего класса, угостил его там пивом и, выяснив, что все удостоверения и воинский железнодорожный билет Швейка находятся у поручика Лукаша, великодушно одолжил ему 5 крон на билет и на другие расходы. При расставании он доверительно сказал Швейку: «Если попадете, солдатик, к русским в плен, кланяйтесь от меня пивовару Земану в Сдолбунове. Вот вам моя фамилия. Будьте благоразумны и долго на фронте не задерживайтесь». «Будьте покойны», — ответил Швейк. Всякому занятно посмотреть чужие края, да еще за даром. Швейк остался один за столиком и помаленьку пропивал пятерку, полученную от благодетеля. А в это время на перроне те, кто не присутствовал при разговоре Швейка с начальником станции, а только издали видели толпу, рассказывали, что поймали шпиона, который фотографировал вокзал. Однако это опровергала одна дама, утверждавшая, что никакого шпиона не было, а просто, как она слышала, один драгун у дамской уборной зарубил офицера за то, что тот ломился туда за возлюбленной драгуна, провожавшей своего милого. Этим фантастическим версиям, характеризующим нервозность военного времени, положили конец жандармы, которые очистили перрон от посторонних. А Швейк продолжал пить, с нежностью думая о своем поручике. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что-то он будет делать, когда приедет в чешские Будиёвицы и во всем поезде не найдет своего денщика. Перед приходом пассажирского поезда ресторан третьего класса наполнился солдатами и штатскими. Преобладали солдаты различных полков, родов оружия и национальностей. Всех их занесло ураганом войны в таборские лазареты, и теперь они снова уезжали на фронт. Ехали за новыми ранениями, увечьями и болезнями, ехали, чтобы заработать себе где-нибудь на тоскливых равнинах Восточной Галиции простой деревянный намогильный крест, на котором еще много лет спустя на ветру и дожде будет трепетать выленившая военная австрийская фуражка с заржавевшей кокардой. Изредка на фуражку сядет печальный старый ворон и вспомнит о сытых пиршествах минувших дней, когда здесь для него всегда был накрыт стол с аппетитными человеческими трупами и конской падалью. Вспомнит, что под фуражкой, как та, на которой он сидит, были самые лакомые кусочки — человеческие глаза. Один из кандидатов на крестные муки, выписанный после операции из лазарета, в грязном мундире, со следами ила и крови, подсел к Швейку. Это был хилый, исхудавший, грустный солдат. Положив на стол маленький узелок, он вынул истрепанный кошелек и стал пересчитывать деньги. Потом взглянул на Швейка и спросил: «Мадьяр?» «Я чех, товарищ», — ответил Швейк. «Не хочешь ли выпить?» «Не понимаю, друг». «Это, товарищ, не беда», — почивал Швейк, придвинув свою полную кружку к грустному солдатику. «На, пей на здоровье». Тот понял, выпил и поблагодарил. «Сердечно благодарен». Затем он снова стал просматривать содержимое своего кошелька и под конец вздохнул. Швейк понял, что мадьяр с удовольствием заказал бы себе пиво, но у него не хватает денег. Швейк заказал ему кружку пива. Мадьяр опять поблагодарил и с помощью жестов стал рассказывать что-то, показывая свою простреленную руку и прибавив на международном языке. «Пиф-паф! Бац!» Швейк сочувственно покачал головой. Ахиллый солдат из команды выздоравливающих показал левой рукой на полметра от земли и, подняв три пальца, сообщил Швейку, что у него трое малых ребят. «Нечего! Нечего!» – продолжал он, желая сказать, что дома нечего есть. Слезы брызнули у него из глаз, и он вытер их грязным рукавом шинели. В рукаве была дырка от пули, которая ранила его во славу венгерского короля. Нет ничего удивительного в том, что за этим развлечением пятерка понемногу таяла, и Швейк медленно, но верно отрезал себе путь в чешские Будеевицы. С каждой кружкой, выпитой им и выписавшимся из лазарета солдатом Мадьяром, все менее вероятной становилась возможность купить себе билет. Через станцию прошел еще один поезд на Будеевице, а Швейк все сидел у стола и слушал, как венгр повторял свое. «Пиф! Паф! Бац! Трое детей! Ничего! Ура!» Последнее слово он произнес, чокаясь со Швейком. «Валяй, пей! Мадьярское отродье, не стесняйся!» — уговаривал его Швейк. «Нашего брата вы, небось, так бы не угощали!» Сидевший за соседним столом солдат рассказал, что когда их 28-й полк проездом на фронт вступил в Сегедин, мадьяры на улицах, насмехаясь над ними, поднимали руки вверх. Это была святая правда. Но солдат, по-видимому, был оскорблен. Позднее это у солдат чехов стало явлением обыкновенным, да и сами мадьяры впоследствии, когда им уже перестала нравиться резня, в интересах венгерского короля поступали также. Затем солдат пересел к Швейку и рассказал, что в Сегедине они всыпали венграм по первое число и повыкидывали их из нескольких трактиров. При этом он признал, что венгры умеют драться, и даже сам он получил такой удар ножом в спину,